Глава 69. Долазился. Раньше Гидеон не считал кивающего журавля способным на сарказм. Снизу донесся смех. Что теперь? Гидеон залез на трубу без всякого плана в голове. Просто спасался от журавля. От порыва ветра труба закачалась, с края свалилась вниз несколько кирпичей. Если так пойдет дальше, она не выстоит и часа. И внезапно Гидеона осенило. Он раскачал кирпич и стал ждать молнии. Она сверкнула под удар грома и осветила журавля, цепляющегося за лестницу метров на 15 ниже. Гидеон сбросил на него кирпич. Противник ответил серией выстрелов, несколько раз продырявив платформу, где скорчился Гидеон, так что тот чуть не свалился вниз. По льбу кивающий журавль сопровождал станинским хохотом. Кидать у него кирпичи было бессмысленным занятием. В очках ночного видения журавль легко от них уклонялся, тогда Гидеону приходилось ждать для камнеметания молнии, да еще подвергаться опасности нарваться на пулю. Ветер выл в распахнутых заслонках. Гидеон заглянул внутрь трубы, но, конечно, ничего не разглядел. Оттуда доносились непрерывные стоны. Ветер раскачивал трубу и платформу над лестницей. Падение оставалось ждать все меньше. Падение. Почему-то перед его мысленным взором появилась орхидея. Ты попал в беду. Почему не разрешаешь тебе помочь? Почему все время отталкиваешь? Он присмотрелся к системе заслонок. Сделанные из меди, они до сих пор находились в приличном состоянии. Длинный рычаг управлял приводами, поднимающими и опускающими полукруглые заслонки. И он взялся за рычаг и потянул. Тяжелые заслонки загремели, задрожали, но не сдвинулись с места. Он дернул, снова ничего. Тогда, схватившись обеими руками за платформу, он легнул рычаг ногой. Рычаг приподнялся, заслонки упали с тяжелым ударом, от которого по всей трубе побежала волна дрожи. С верхушки упали сразу несколько кирпичей. — Что ты делаешь? — крикнул снизу кивающий журавль, полным ужаса голосом. Гидеон мрачно усмехнулся. Снова схватив рычаг, он, удерживаясь на платформе, налег на него всем телом и заставил заслонки опять открыться, как половинки разводного моста. Тяжелые колеса пришли в движение, вниз посыпались чешуйки меди. Он потянул рычаг и уронил заслонки. От их падения по телу трубы пробежала еще более сильная дрожь. Вся она звалась звоном, стоном, потрескиваниями сразу в десятках мест. «Ты псих прорал!» Кивающий журавль. Вспышка молнии показала, что он подлез уже под самую платформу. До Гидеона донесло свое хриплое дыхание. Железная лестница гудела от его шагов. Гидеон надеялся, что журавля не хватит храбрости подняться так высоко, но тем не менее это сделал. На пальцах правой руки журавля сверкнули заостренные наперстки. Гидеон опять распахнул заслонки. «Прощайся!» — крикнул еще раз. И снова уронил их с громовым гулом. «Нет!» Он еще раз открыл заслонки, еще раз их уронил, и в этот раз труба покачнулась целиком до самого основания. Тогда где-то внизу раздался зловещий скрежет. «Дурак!» При новой вспышке молнии Гидеон увидел кивающего журавля, цепляющегося за перила в 20 футах от платформы. На его лице читался ужас, и он торопливо спускался. Гидеон разразился смехом безумца. «Кто теперь дурак?» — заорал он. «Я не боюсь умереть. Тебе надо было сторожить меня внизу». Еще раз громыхнул заслонками. Платформа заходила ходуном и резко накренилась, грозно скрежеща. Гидеон соскользнул на самый ее край, но удержался от падения, ухватившись за рычаг. Стуча с оторвавшимися опорами о трубу, платформа моталась, как живая, подхватывала ветер, как парус. Скрежет, окончательный разрыв, и платформа, вращаясь, понеслась вниз. Гидеон, болтая ногами над бездной, остался висеть на медном рычаге, торчащем из щербатой пасти трубы. При новой вспышке молнии он увидел поспешно спускающегося вниз журавля. Если он достигнет земли, Гидеон расстанется с надеждой на месть. Хотя какая месть, раз ему все равно не выжить? Сам удивляясь, откуда берутся силы, он сделал мах ногами и уцепился ими за рычаг. По нему сумел доползти до жерла трубы и схватиться за решетку внутри. Она тоже качалась, ходила Волнами из трубы нес усиливающийся рокот. Там что-то происходило, и процесс, судя по грозному звуку, нарастал с каждой секунды. Едва еще раз громыхнул заслонками, пустив новую волну предсмертной дрожи по всей трубе. Труба со странным, почти живым стоном накренилась в одну сторону, потом в другую, постояла прямо, словно в раздумье, потом стала невыносимо медленно опускаться туда, куда гнул ее ветер. На сей раз она не вернулась в вертикальное положение, а ускорила падение. Верхушка тряслась, грозя отвалиться. «Нет!» — раздался крик внизу. Кирпичи посыпались вниз один с другим, камнепад превратился в лавину, трубе настал конец, в этом не было сомнения. Вместе с ней погибнут оба они, лишь бы смерть оказалась мгновенной. Вспышка в небе и кивающего журавля светила, как прожектором. Он не преодолел еще половины пути вниз. — Это тебе за орхидею, сволочь! — крикнул Гедеон в сомкнувшуюся тьму. Падение трубы ускорялось. Следующая молния в полнеба озарила беснующуюся водную стихию. В этот момент Гедеон понял, что для него еще не все потеряно. Труба кренилась в сторону моря. В ушах у него все страшнее свистел ветер, а он, сидя верхом на рычаге, падал вместе с трубой. Став с трубой одним целым, он стонал предсмертным стоном вместе с ней. Свист ветра становился нестерпимым. Прямо в лицо ревело приближающееся всеохватное море. При вспышках молнии он увидел, как разбиваются при падении на землю нижние секторы трубы, как охутывают клубы пыли, как рыхлая полоса каменной трухи ползет к морю. Перед самым падением волны Гедеон собрался с духом, прежде чем верхушка ухнула в воду, совершил далекий прыжок и в нем сгруппировался, подтянул живот, напряг мышцы рук и постарался врезаться в воду вертикально с солдатиком. Удар о воду был чудовищным. Он сразу ушел на глубину, раскинул ноги и руки, чтобы замедлить и остановить погружение, а потом устремился вверх, отчаянно гребя в холодной воде. Но как он ни старался, до поверхности было слишком далеко. В тот самый момент, когда должны были лопнуть легкие, Гедеон вынырнул и забарахтался. Он никак не мог отдышаться, а ведь надо было еще сражаться с волнами. Вокруг была кромешная тьма. Взлетев на гребне очередного вала, он увидел огоньки Сити и Айленда и кое-как сориентировался. Теперь он греб еле-еле, экономя дыхание и силы. Казалось, до пляжа и до лодки рукой подать, но его то и дело накрывало с головой волнами и оттаскивало назад. Сломанные ребра жгли огнем, но он еще держался на плаву, снова ничего не различая во тьме, оглохший от штормового рева. Силы его покидали с каждой секунды. Гедеон успел подумать, что было бы смешно утонуть после всего того, что ему пришлось пережить. Казалось, смерть все-таки его подстигла. Если не под обломками обрушенной им самим трубы, то в морской пучине. Руки и ноги уже отказывались двигаться. Высовывать голову из воды становилось все труднее, гораздо легче было прекратить борьбу. Его накрыло очередной волной, и он понял, что уже не вынырнет. И тут Гедеон ударился ногами о камни и даже сумел встать. Он потерял счет времени и не знал, как долго пролежал на берегу после того, как нашел чудесным образом силы, чтобы покинуть полосу прибоя. Очнувшись, обнаружил, что лежит довольно высоко, в недосягаемости от волн. Рядом громоздилось, не дотянувшись до воды, то, что недавно подпирало небо в качестве трубы. Вокруг был разбросан толченый кирпич и скрученный в бараний рог куски арматуры. Гедеон в ужасе похлопал себя по карману и облегченно перевел дух. Проводок на месте. Он встал на четвереньки и стал исследовать остатки трубы, используя как источник света частые вспышки молнии. Труб кивающего журавля не пришлось долго искать. Он лежал в груди толченого кирпича всего в двух шагах от полосы прибоя. Страх заставлял его спускаться вниз. Он и послужил причиной гибели, падения на землю, а не в воду. От убийцы остался омерзительный кровавый студень. Гедеон отполз прочь, потом напрягся и с грехом полом встал. Опустошенный, чувствуя полный упадок физических и моральных сил. Он заковылял от остатков трубы к соленой впадине, где качалась его лодка. Его ждало еще одно важное дело.